Гленда и Джульетта отправились домой на троллейбусе. Еще одна безумная роскошь, но сегодня у Гленды с собой было больше наличных, чем она видела за раз когда-либо в жизни. Она засунула банкноты за корсаж в духе мадам Шарн, и деньги как будто источали тепло. Сидя на тролле, чувствуешь себя в безопасности. Всякий, кто попытается ограбить тролля, должен сначала шарахнуть его домом по башке. Джульетта помалкивала. Гленду это озадачивало. Она ожидала, что эмоции будут бурлить, как фонтан мыльных пузырей. Тишина ее тревожила. «Послушай, я знаю, что тебе было весело», — начала она. «Но показывать одежду — это ведь не настоящая работа, правда?» «О да», — подумала она. «За настоящую работу платят намного меньше». Откуда взялась эта мысль? Джуни раскрывала рта, а тролль был еще покрыт горными лишайниками и изъяснялся односложными словами. «Дело во мне», — подумала Гленда, — «потому что речь о мечте. Джульетта и есть мечта. Микрокольчуга — хорошая штука сама по себе, но Джульетта заставляет ее светиться. А что могу сказать я?» «Ты помогаешь на кухне, ты трудолюбивая и полезная, по крайней мере, когда не отвлекаешься, но ты не умеешь записывать расходы и планировать меню на неделю вперед. Что ты будешь делать без меня? Как будешь жить, если уедешь в чужие края, где люди такие странные?» «Я открою для тебя банковский счет», — сказала Гленда вслух. «Это будет наш маленький секрет, слышишь? Небольшой запасец на черный день». «Если папаша не узнает, что я заработала денег, он их не отнимет и не налижется», — произнесла Джульетта, глядя на неподвижное, бесстрастное лицо тролля. Если бы Гленда владела иностранными языками, она бы непременно ответила: «Паде ван ле тролль». Но Джульетта была права. Мистер Остолоп требовал, чтобы все семейные доходы выкладывали на стол, после чего перекладывал их в карман, закладывал за воротник в баре под названием «Индейка и овощи» и складывался пополам в вонючем переулке. В конце концов Гленда сказала: «Ну, я бы выразилась иначе.